Валентин Сергеевич память имел хорошую, натренированную, а глаза по молодости лет острые. Он рассказал так много интересного и занятного из столичной жизни и работы, и для современника, провинциала, и, тем более, для мало что знавшего попаданца он был настоящим кладом. Понимая это, Константин Николаевич не забывал пополнять свою фляжку и стаканчик собеседника. Его мальвазию давно уже выпили, но попаданец, не будь дурак, на очередной станции купил испанского вина. Ничего было вино, хоть и чувствовалось, что бормотуху, то есть не только испанское, но и вино было понятие иносказательное и очень широкое. Но ведь не отравились же, а подделка вина в николаевскую эпоху, явление широкое. Тут либо совсем не пей, либо терпи. Когда Валентин Сергеевич, который пил испанское вино, не моргнув глазом, хотел было снова вложиться своей долей, настоятельно отговорил, будто бы оп пропивает свою наградную премию, а это богоугодное дело, ибо, не пропьет, снова не получит. Благо информация о полицейской деятельности князя в чиновничьем мире была очень известна, и потому вопросов о премии не было. С такими-то широкими заслугами да вскоре после получения орденов, слуга Гриша, ехавший в карете 2 го-класса, вел себя, как слуга, тихо и предупредительно, на стоянках прислуживал, княжескую постель разбирал-убирал. В общем, Константин Николаевич претензий к нему не имел, и возвращать родителям не собирался. Не грубит, не ленится, не пьет, чего тебе, господин хороший, еще дополнительно надо. На 5-е сутки, казалось бы, неспешной езды стали четко заметны признаки большого города. Ну как города? Константин Николаевич сначала не понял, что означают множество зданий, причем не только крестьянских изб, но и добротные дома. До помещичьих дворцов они не дотягивали, попаданец смел, что это так называемые господские дачи. На остановке спросил обслугу кареты, где они так оказались. Кучер, конечно, ответил, что, барин, к Петербургу, наконец, подъезжаем. На это князь искренне поразился и служителю не поверил. Несколько дней беспробудной пьянки и интересных разговоров спрессовали и время, и расстояние не хуже волшебной палочки. Пришлось кучеру разъяснить, что на хорошей дороге, да с приличными лошадьми они проезжали по 10 верст в час в среднем, по 200-300 верст за день с обязательной ночевкой, так и приехали. А что незаметно, так, значит, в пользу пошло. И дал бы ты, барин, 2 гривны за это? Константин Николаевич несколько удивился такой скорости, положил на страждущую руку какую-то мелочь и жадно смотрел на городские природные картины 19 века. Когда он еще увидит влияние человека на природу в варианте позапрошлогоднего столетия, а там появились сначала еще отдельные 2-3-этажные дома с сельскохозяйственными угодьями, потом небольшие селения с ремесленными занятиями, а потом показался и стольный город Санкт-Петербург с классическими чертами крупного города. Разумеется, город 19 века был в несколько десятков раз меньше своего потомка 21 века, но по сравнению с другими селениями Российской империи он был гораздо значительнее. По крайней мере, большинство городов России остановились на конечной станции. Как и в автобусном сообщении 21 века, пассажиры ближе к концу поездки потихоньку съезжали. У кого-то квартира была рядом, кто-то по делам торопился и не хотел доезжать до конца полностью оплаченной поездки. Сам Константин Николаевич, однако, ехал до победного конца. Он сегодня никуда не торопился и квартиры еще не имел. Тем более, семьи с красавицей женой и кучей милых карапузиков. И только когда швейцар-охранник объявил, что, господа уважаемые пассажиры, карета дальше не идет, просьба покинуть свои места, нехотя вышел, вежливо пропустив других благородных господ и дам. Гриша с 2 походными сумками, не очень большими, но и не маленькими, поспешил к хозяину. Коренный москвич, он не боялся больших городов, и, тем не менее, столица его впечатлила, как размерами, так и людским гамом. Сумку уже собирала мама Мария Гавриловна. Константин Николаевич с ней не спорил, потому что спорить с мамой ни к чему, а тащить же не ему. Ему лишь было слегка любопытно, что она туда с такой любовью напихала. Парадную и повседневную одежду, несколько пар обуви, крупные булыжники и кирпичи, на большие фантазии у него не хватало, и он лишь с соболезнованием смотрел на изнемогающего под тяжестью сумок Гришу. Расположились в немаленькой гостинице с популярным в дореволюционную эпоху названием «Империал». Расположенная в огромном 3-этажном здании, она оказалась в самом центре. Это сразу предполагало бешеные деньги, но князь, ехавший от такого учреждения, как полиция, мелочиться не собирался. Проблем с заселением, как в будущем, не оказалось. Век был не 21, народу по стране ездило сравнительно немного, а денег у него было еще меньше, чтобы рваться в богатую гостиницу с благородными поселенцами. Устав с дороги, он подумал, что, если Аристарх Поликарпович был прав, и император имеет на него какие-то виды, надо все-таки снять квартиру. Это и дешевле, и не так хлопотно. С этими мыслями он крепко заснул, не чувствуя, как слуга Гриша еще неслышно хлопотал по хозяйству, облагораживая господский вицмундир и чистя нужные к нему ботинки. Он был хороший слуга и не собирался терять такое хлебное место у его сиятельства. Глава 12. Насколько Константин Николаевич знал, немного, как дилетант-заочник, нынешний император Николай Павлович с самого детства воспитался, как кадровый военный, своего рода воспитанник военного поселения, при императорском дворе, и вершиной карьеры у него должен быть чин гвардейского генерала и нечто вроде должности командира гвардейского корпуса. Третий сын императора Павла и, он не мог надеяться при самой благополучной судьбе на нечто более. Ну, если повезет, станет еще и наместником варшавским или сибирским генерал-губернатором. Соответственно, так и воспитывали, строго, без изысков и особых знаний. Однако, Николаю, так сказать, крупно повезло. Александр и, старший его целым поколением и ставший после убийства Павла и фактически отцом младшим братьям, Николай и Михаил Павловичи, умер в свое время бездетный. Второй сын Константин Павлович вообще не захотел стать императором, испуганный судьбой отца и деда. Как говорится, лучше быть живым подданным, чем мертвым монархом. Так и пришел черед становиться императором Николаю. В итоге, он оказался не генералом, а монархом. Или, по сути, генералом на монаршем престоле. Военную дисциплину он уважал и того же требовал от своих подчиненных. Государство при нем стало большой армией. Люди необязательные и во времени неряшливые, могли легко потерять его расположение, чего князь Долгорукий никак не хотел. Ибо он, конечно, был попаданцем из 21 века, но и в 19 желал бы сделать сумасшедшую карьеру, или хотя бы дослужиться до генеральского звания. Во какой стал аппетит? Каким образом? Для начала надо понравиться императору своей четкой дисциплиной и лапидарностью в речь. Вот так, а уже потом высокой квалификацией в работе. А это значит, что, высочайше вызванный с пометкой «немедленно», он должен потратить энное время на скорую дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга, тут ничего не сделаешь, и, появившись в столице, потом срочно явится во дворец. Не ночью, конечно, и не в поздний вечер. Но вот в первый же рабочий день он, сделав обязательный утренний туалет и плотно позавтракав дичью, рыбой и еще чего предлагал гостиничный ресторан, дорого-то как, поспешил в Зимний дворец, где, как известно всей тогдашней России, располагалась официальная резиденция российского монарха. Всесильного императора он, к сожалению, сразу может и не застать. Однако Константин Николаевич и не думал, что Николай Павлович, хозяин огромной страны в несколько десятков миллионов человек, возьмет и сходу его примет. Нет, сегодня он хотел только доложиться в дворцовые службы. Мол, так и так, имерек такой-то явился по высочайшему повелению, о чем и докладывает. И все заботы сегодняшнего дня у него бы закончились. Будет ждать, пока громоздкий бюрократический аппарат развернется, пока Николай соизволит найти для него время в числе других награжденных. А ведь на это может пройти много времени. Иные годы ждут и ничего. Так представлял свое ближайшее будущее князь Долгорукий, расположенный на долгое и неспешное ожидание монарших милостей. Но когда дворцовый слуга, сверившись, кто перед ним и посмотрев в бумаги, объявил, что его императорское величество желает сегодня же увидеть князя, скажем, часам в 4-5 после обеда, он немного завис. Вот эта быстрота! Что же нужно его императорскому величеству, раз он так торопит события? Еще бы Константину Николаевичу искренне не удивиться. Он же не гостящий по родному отечеству иностранный монарх или, хотя бы, не нынешний министр в чине тайного советника, чтобы так молниеносно пробиться к императору. Скромный коллежский асессор. Их, как грязи после дождя, как в 21 веке людей с высшим образованием, с соответствующей пропорцией наличия населения, для 19 века, наверняка, сотни тысяч человек. Прими всех, попробуй. Побалдев и, немного придя в себя, начал соображать о таком поведении короны. Похоже, в Зимнем дворце его хотят срочно видеть и не только для награды пары орденков, но и зачем-то еще. Зачем, спрашивается. Ха, зачем надо видеть, как оказалось, широко известно сыщика. Хирурга ищут, чтобы он выполнил срочную операцию и спас от смерти. Или, по крайней мере, улучшил здоровье. Пекарь нужен для приготовления вкусного и питательного блюда. Или хотя бы испек хлеб. А вот господин сыщик обязан найти украденную вещь и обнаружить самого вора и грабителя. Yes, но, разумеется, дворцовому управителю он ничего подобного не сказал. И по-аглицки не пошприхал. Ну, его конному лешему, еще примут за иностранного шпиона с соответствующей реакцией. Лишь изысканно, но с достоинством поклонился, сказал, что воля государя-императора для него закон. И, конечно же, он обязательно прибудет в Зимний дворец в положенное время. С тем и ушел обратно. Уф, как жареным-то пахнет по окрестностям, святой ужас. Что в таких случаях делают настоящие полицейские этого времени, и не только. Правильно, нужно немного пошататься по столичным улицам, поговорить с людьми, простыми и не очень, и, главное, крепко подумать. Вы думаете, настоящий сыщик только должен бегать? Нет, просто так бегают пусть только спортсмены и зайцы. Менты, пусть и прозваны легавыми, обязан не только бегать, но и думать. И чем чаще он бегает, тем больше думает. Для начала, остановимся на плане дальнейших действий. Первое, что могли украсть у императора или его семьи, поспрашиваем. Для этого надо не гадать, а узнать, ведь Зимний дворец – это своего рода театральный подмосток, а его императорские родственники во главе с самодержцем – актеры. И не спрячешься, найдут и обыщут, хотя бы глазами. Как это ни грустно, но все, что не происходит в императорском дворце, немедленно становится известно сначала в Санкт-Петербурге, а потом и во всей стране в виде сплетен и нередко диких домыслов. Да, конечно, в процессе распространения любого известия, оно многократно будет искажено и оболгано, но тут уж ничего не сделаешь. Второе, кто обворован и кем обворован, это еще можно узнать, хотя и с некоторыми трудностями. Кем обворован, разумеется, и когда. В бытность свою опером в 21 веке, должности по названию разные, сущность одна и та же, он неоднократно выслушивал домыслы свидетелей и просто случайных людей. Проще говоря, собирал досужие сплетни. Красная цена таким суждением грош в базарный день. Но, с другой стороны, затем, с окончательным завершением следствия, неоднократно с удивлением узнаешь, что были и верные ответы. Знать бы только какие конкретно. Парадоксально, но более 50% работы опера – внимательно слушать и правильно домысливать ответы. В любом случае, все будет переврано и сфальсифицировано, но ведь и вы, ваше сиятельство, недоверчивая барышня, ходите, слушайте и анализируете, отбрасывая слишком уж глупые и дурацкие. А там, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест, или мы свинью не съедим, ха. Вернувшись в свой номер в гостинице «Империал», Константин Николаевич немедленно переоделся попроще, что пройтись среди простонародья, потолкаться на базарчиках, в магазинах и прочих местах всенародного скопления, выслушав все варианты императорской жизни. Слуга Гриша, уставший от безделья, бросился ему помогать. Сыщик задумчиво посмотрел на него. А что это он все сам и сам? Для некоторых простых работ типа сбора сведений можно поискать помощников. Конечно, профессиональных полицейских у него здесь нет, зато есть с удовольствием гуляющий по улицам слуга. Ведь после обеда он будет искать им постоянное жилье, а сейчас свободен. Одел Гришин запасной кафтан и спросил его хозяина. А скажи-ка, Гришенька, не хочешь ли ты заработать немного денежек для себя, на подарки родителей, для соблазнительных девок? Гриша, здоровенный парень с простым открытым лицом, это предложение встретил с энтузиазмом. Ему уже надоело сиднем сидеть и ничего не делать в номере. Занятие для больных стариков, а потом деньги. Кто же от них откажется? Город большой, соблазнов много, а денег, как всегда, мало, особенно услуг. Конечно, ваше сиятельство, охотно произнес он. Понимаешь, Гриша, я работаю сыщиком, начал вербовать его Константин Николаевич, и сейчас мне нужны сведения от простого народа. Всякие плетни, слухи, разговоры, кроме уж заведомого вранья, и я тебе буду давать, скажем, по гривеннику серебром за каждое сведение. А, Ты будешь слушать, сопоставлять, слишком неподходящие отрезать, остальное пересказывать мне, а я тебе сразу денежки». Константин Николаевич вопросительно посмотрел на слугу. «Я готов», — буквально щелкнул каблуками о деревянный пол Гриша. «Замечательно», — одобрил его хозяин. «Кто же откажется погулять по улицам столицы, да еще получить за это гривенники?» Вытащил из кармана деньги, и вот еще, возьми 2 алтына серебром на небольшие текущие расходы, чтобы там поить нужных парней и мужиков водкой, дарить конфеты и другие сладости девкам и бабам. Запомни, люди любят щедрых веселых собеседников, которых всегда открыта душа и денежный карман. С другой стороны, не будь излишне наивным, сразу обманут, да еще и обманут. За 5 минут агентурной работе не научишь. Но если ты парень умный да сметливый, подскажи только направление, дальше сам найдет за что зацепиться. Гриша догадливо кивнул, взял денежки и скорехонько вышел из гостиничного номера, видимо опасаясь, чтобы барин не передумал. Что-то он не помнил, чтобы тот был настолько щедрый и добродушен. Студентом был, копеечки считал да приглядывал, чтобы нечаянно в чужие руки не закатились. Через несколько минут, одевшись нарочито по-простонародному, бедно, но чисто, ушел и Константин Николаевич. Следствие, оно как хирургическая операция, считает время поминутно. Упустил час и все уже навсегда пропало. Ближайший базар, обслуживающий несколько соседних шумных улиц, стоял недалеко. Этим он и был хорош для привередливых хозяек. Как бы ни снижали продавцы цены на свои товары на больших базарах, но многие продукты хозяйки предпочитают покупать рядом. Зачем полчаса идти в продуктовую лавку, когда есть товар рядом и лишь немного дороже, зато и посвежее. Вот и толкаются люди и здесь, сравнивают, какие есть товары и по какой цене на них, за одним сплетничают. Язык ведь как помело, все метет, особенно у баб. Замедлив шаг, Константин Николаевич задумался, что же мы хотим услышать. Все, конечно, но, прежде всего, что украли, когда украли и где украли. Покупал понемногу, очень соблазнительные товары, хлеб, ветчину, сыр, чтобы уж не очень выделиться, а продукты они потом съедят с Гришей. Охотно вступал с разговор с торговками, тщательно выбирал, упирая на то, что барин у него уж очень капризный и своенравный, а еще у него желудок слабенький, болезненький, его постоянно доктор смотрит и поит разными лекарствами. Жирное нельзя, несвежее нельзя, черствое нельзя, пересолишь, ругается, недосолишь, опять ругается, а еще постоянно бьет, жаловался лжеслуга Константин Николаевич. Торговки, как правило, местные же женщины, которые нередко продавали продукцию с своего хозяйства, а жили рядом, в пустые разговоры вступали охотно. Одни в неперспективной надежде, что поговорит и купит у них, другие просто от серой скуки. Говорили про жесткого капризного барина, про подорожавшие опять товары, а, заодно, и про все городские новости, где на первом месте оказалась кража в Зимнем дворце. Информация, как это всегда бывает у женщин, была противоречивой и очень разной. Но, по крайней мере, опытный Константин Николаевич точно узнал, что и когда украли. В конце прошлой недели, в субботу или воскресенье, у членов семьи императора, жены или дочерей, и очень похоже у 26-летней любимицы Николая Павловича Марии Николаевны, драгоценности, скорее всего бриллиантовый золотой гарнитур, неоднократно надеваемый ею на придворных балах и иных празднествах тех лет. Кто украл, неизвестно. Тут торговки были настолько разобщены и так врали, фантазировали, что Константин Николаевич не решился подводить даже в качестве господствующей концепции. Что можно было сказать твердо, факт воровства был в Зимнем дворце налицо. И учитывая, что сегодня пятница, прошло уже около 6-7 суток, то есть украли давно и, по-видимому, уже глухо. Что же, остается только найти самого грабителя и вернуть драгоценности. И все равно, что-то не сходилось у Константина Николаевича по этой краже. Или время оказалось слишком другим, для него чрезмерно непонятным. Уличные торговки, разумеется, на все его вопросы полностью не ответили. Но это нормально, а то оно и следствие, чтобы распутывать непонятки и договаривать ответы. Пришел в гостиницу, хорошенько пообедал, немного отдохнул перед возможной работой. Посмаковал извечный вопрос, что такое хреноватенько и как с этим хорошо бороться. Как нельзя, кстати, пришел Гриша. Информации у него было много, но она оказалась чрезмерно общей и уже знакомой Константину Николаевичу. Но все же Гриша получил свои до рублей ассигнациями, никак не зря. Во-первых, он сумел точно разузнать у торговок, что украли бриллиантовый гарнитур, а в лавке ювелира точный список этого гарнитура, и даже их подробный внешний вид. Хозяин лавки, довольный благодарным посетителем, даже нарисовал колье, кольца и браслет. Все из золота с бриллиантами. Камни не всегда крупные, но чистые, поэтому весьма дорогие. И, во-вторых, Гриша передал категорическое мнение ювелира, гарнитур сей в России продать невозможно. Слишком известен и слишком имеет яркие признаки. Дорого, известно, опасно. Вор будет продавать украденные драгоценности только за границей, провозя их через российскую таможню тайком. Князь Долгорукий с этим согласился. И с первым, и со вторым. А что еще можно украсть у императорской семьи? Да дорогие безделушки. А потом срочно бежать из родимого отечества. Потому как, если найдут, а здесь нет срока давности, то мало не покажется. Чтобы да в нашей родине украсть драгоценности у самой императорской семьи и спокойно продать? Нет, только в масштабах революции 1917 года. А так лучше сам переезжай в Сибирь, чем туда же на каторгу. А то ведь еще и повесит за такую кражу. Императорская семья – это в 19 веке первая в очереди золотая молодежь, мажоры. Поговорив со слугой и поблагодарив его деньгами, он продолжал обедать, а то с пустым животом к императору идти не с руки. Когда он еще вернется, и кормить там точно не будут, и не положено и ну его нафиг. Расследовал он не раз кражи у аналогов сиятельных вельмож 19 века, чиновников будущего, то еще клятое дерьмо. А так, не зря они время в течение первой половины дня провели, очень даже не зря. По крайней мере, что украли известно и, с некоторой натяжкой, у кого и когда. А теперь после вкусной ботвини и большой говяжьей котлеты на пару на второе надо обязательно идти в Зимний дворец, на августейший прием. Ладно еще не во время большого бала, но тоже очень тяжело и впечатляюще. С Николаем Павловичем шутить не стоит. Раз велено идти после обеда, значит, после обеда. Это по нынешним временам где-то часов 17, а с учетом дороги выходить надо, как минимум, около 15. То есть, как и было сказано, 4-5 вечером, а сейчас уже половина третьего, надо срочно идти, вот ведь как время тает, прямо, как мороженое летним жарким днем. Гриша, друг мой, обратился Константин Николаевич к слуге, я в Зимний дворец, в Санкт-Петербурге нам, видимо, придется подзадержаться, поэтому сегодня во второй половине дня посмотри все же квартиру, всяко удобнее, чем в гостинице. Глава 13. Выдав положенные указания слуге Грише, и переодевшись в официозный вицмундир полицейского чиновника чуть ниже среднего уровня, тоже хорошо, хотя у российского императора он по чину не должен быть, маловат еще по чину, Константин Николаевич заторопился в Зимний дворец. Время было далеко уже за половину дня, а опаздывать он как-то не любил, и ее только потому, что правящий император был пунктуален, но и так подполковник полиции в отставке по-стариковски сам был очень точен и аккуратен. В императорском Зимнем дворце на этот раз было довольно многолюдно и шумно. Проснулись, видимо, хе-хе, блестящие гвардейские штаб, и обер-офицеры, бравые унтер-офицеры, более скромные штатские чиновники со своими вицмундирами в зависимости от ведомства крупного в столице аппарата стремительно проносились сквозь внешние ворота в обе стороны. Занятые своей важной работой, император умел стимулировать поданных, как злобным кнутом, так и сладким пряником. Из всего вышеперечисленного опытный Константин Николаевич сделал вывод, что монарх, скорее всего, уже находится в Зимнем дворце и активно занимается государственными делами, за одним шустря ближайших подчиненных. Отметившись у слуги около гвардейского поста при парадных дверях, он сразу же узнал, что государь о нем снова спрашивал и уже довольно сердито, мол, где все шатается он и князь Долгорукий, так его разэток, велел, как только придет, сразу же привести его в служебный кабинет императора. Какая высокая честь, однако, так ведь и возгордишься ненароком. Попаданец мысленно шутил, хотя сам был весьма озабочен таким к себе вниманием. Почему такое внимательное внимание, понятно, но все равно немного страшновато. Где-то далеко в глубине души он опасался, а вдруг не оправдает надежд монарха, не угадает его сокровенных желаний. Ненароком ведь и не совсем по его вине, но падать все одно будет очень больно и противно. Далекий уже Георгий Васильевич в будущем времени показал как-то однажды, как это нехорошо лететь вниз даже морально. Ох, больно-то как, Господи! По-видимому, выдаваемый в речи тон монарха был очень гневливый и нетерпеливый, поскольку старый слуга, опасаясь, что приезжий аристократ может легко заблудиться, сам повел его по извилистым коридорам и анфиладам дворца, не боясь, что его пост нехорошо опустеет. А как кто придет, какое-то там ваше высокопревосходительство, их тут много бывает и все к слугам грозные и могущественные. Однако, государь уже вторую неделю после дерзкой кражи стал гневлив и сердит, пояснил он свое поведение, как бы уже кто-нибудь из нас виноват не был. Вот тогда, не дай бог, всем окажется жарко, как в аду. Последнее он произнес грозным шепотом, и предварительно оглянувшись, чтобы никто нечаянно не услышал, забоялся, похоже, что кто-то заметит и донесет императору, а он и так сейчас весьма зол и вспыльчив. Князь только слегка пожал плечами. Понятно, громоотвод ищут, мерзавцы, лишь бы не они, а то, что и князь может под суровую руку монарха попасть, их не волнует, и чужой, и в самом делешный князь. Слугу он, впрочем, отсылать не стал, хотя в его небольших услугах, в сущности, не очень-то и нуждался. Архитектуру Зимнего дворца еще Георгий Васильевич хорошо знал целых два столетия, уже после того, как проводил здесь в 21 веке следствие по краже музейного инвентаря. Тогда Георгий Васильевич на недолгое время работал в министерском аппарате. Вот он тогда наездился. Но раз дворцовый слуга так старательно желает сопровождать, пусть идет рядом, не помешает. Князь Долгорукий не хотел отказываться, поскольку понимал, что служитель, скорее всего, беспокоился не о князе, а просто желает услужить императору. И, следовательно, любые отказы сиятельного гостя будут приняты негативно и превратно. Еще самого посчитают за наглого грабителя. Тем более, и самого князя вдруг немного отвлекли. Хорошенькая девушка, высокая для женского пола, но не чересчур, что делало ее внешний вид даже несколько пикантным, стояла прямо в коридоре у стены и смотрела во внешнее окно, видимо, от нечего делать. По крайней мере, князю Долгорукому явно так показалось. Будь это мужчина его времени, он бы точно решил, что или он кого-то караулит на всякий случай, ну, или его по какому-то случаю выперли с его места работы, и ему элементарно некуда деться, а уходить еще нельзя, рабочее время ведь не истекло. Но, кстати, ждущая девка все равно на редкость хороша, не то, чтобы уж совсем киношно красиво, и при этом очевидно в летах, но весьма прелестно, как раз в изысканном вкусе Константина Николаевича, в двух ипостасях, и в 19 веке, и в 21. Кажется, сегодня он еще сходу начинает влюбляться, ой, малый благородный, как бы тебе не вляпаться по самую шею, с другой же стороны, а чтоб шесть му бояться, он как раз молод, даже свободен, и пусть не очень богат, зато весьма знатен, когда, если не сейчас влюбиться и ненароком жениться, хотя жениться, честно говоря, пока не очень хочется, но все же, только, надеюсь, она будет не из местных дворцовых служанок, не то, чтобы князь был вообще против простолюдинок, но предпочитал бы, чтобы для более, менее серьезной любви девушка была непременно из семьи потомственных дворян. Даже во время учебы в МГУ, в 19 веке, он студенток для легкомысленных интрижек выбирал из благородного сословия, а тут вдруг влюбится. Нет, нет, он ведь еще не в дурацком состоянии. Князь попытался мельком взглянуть на нее, так сказать, мазнуть глазами по милому образу, и неудачно так напоролся на ее взгляд. Вот ведь кулема, что, совсем, что ли, неопытный в амурных делах. Девушка в ответ вначале холодно посмотрела на мужчину. Если бы был 21 век, он бы расшифровал его, как ходят тут всякие, любоваться природой в окно мешают. И вообще, взгляд был как суровое предупреждение. Так змея смотрела на охотника. «Не ходи здесь, я злая и ядовитая, укушу, мало не покажется, а в 19 веке, кто ее знает, однако, какая она самоуверенная, для этого столетия представительница женского пода должна была смиренно стоять, опустив глаза и тихонько радоваться, что такой мужчина, как породистый и знаменитый князь Долгорукий, обращает на нее внимание, по-моему, слишком самоуверенная особа, и к тому же довольно стара для этого времени, если он правильно понимает». За 20 уже, в 19 веке ее современницы уже обзаводится целым выводком маленьких детей, а жаль, хороша чертовка, жениться он, учитывая свое материальное положение, жалование коллежского асессора было сравнительно невелико, а поместья лично у него не было, не все же собирался, но поближе познакомиться был не против, да и прелестная незнакомка, наверное, тоже будет не против, видимо, он что-то сказал ей на невербальном уровне. Или он все же понравился ей, хотя бы немного, подумал он с надеждой, а неплохо бы, ведь хороша, чертовка, по-мужски цинично подумал князь, в принципе, ничего, что она так нехорошо на него смотрит, просто не объезжена пока еще, в другом месте и другое время он бы уже пустил в ход руки в общении с девушкой, но не в императорской же резиденции, да и немного торопится он, впрочем, познакомиться все же можно. Константин Николаевич широко и лучезарно улыбнулся, давая понять, что оценил девушку очень высоко, на 5 баллов по 5-бальной системе, и как бы она для него не стала той желанной и единственной, богом данной супругой. «Князь Долгорукий, Константин Николаевич, к вашим услугам», — представился он, — «а вы кто будете?» Прелестная незнакомка, девушка почему-то не захотела представиться. Очень странно и необычно, на его опытный взгляд, и вежливость здесь была ни при чем, однако, показаться такому представительному мужчине она должна, а вот взгляд ее явно потеплел, не зря старался, пушил свой красивый аристократический хвост. «Князь Долгорукий, наконец-то вы появились», — радостно сказала она после паузы, — «вы, наверняка, найдете мой украденный гарнитур, мне он так нравится». Потом обратилась к слуге, который уже на месте приплясывал, желая двигаться дальше, «а вы, Гаврила Никитевич, можете идти, я сама доведу князя до кабинета монарха». Вопреки ожидания, слуга с простонародным именем Гаврила ее никуда не послал, даже не ругнулся, мол, ходят тут всякие и командуют, отжимают заработанные награды. Поклонился барышне, не по-старомосковски в пояс, но достаточно низко и ушел. «Однако, кто же вы, прекрасная незнакомка?» И она, чему так обрадовалась, появлению красивого мужчины или довольно известного сыщика, похоже, так-то сыщика. Ах так, он ведь и может показать, что он еще и сравнительно молодой и уж точно половозрелый мужчина. Князь быстро повернулся и, пользуясь тем, что стоял неподалеку, а рядом никого нет, ловко поцеловал девушку прямо в губы. Он ожидал всякого, в том числе и оглушительную пощечину, но та была так приятно ошеломлена поцелуем, что не только не обозлилась. Руки в посильном желании отвесить зуботычину даже не дернулись. Наоборот, губы слегка улыбнулись. «Какая все-таки красавица, если дворянка!» Попаданец невольно почти вскричал, хотя и не очень громко. «Милая незнакомка, я на вас обязательно женюсь. Причем немедленно, сей момент, только укажите мне, пожалуйста, ближайшую православную церковь. Каков молодец!» Почти довольно сказала она. «У вас в Москве много таких нахальных породистых князей?» Девушка вдруг остановилась, замедлив движение самого Константина Николаевича, протянула руки к его груди. Правда, не вцепилась в одежду, а просто положила ладони на его тело. «Для вас один точно такой есть», — сообщил Константин Николаевич, поймая, что девушка у него уже на крючке. «Видно ведь, он тоже запал ей в самое сердце. Вам хватит, барышня», — и уже на ушко сообщил, как секретное сообщение. «А вы очень красивы, моя лапушка. Прелестные ушки, изумрудные глаза, изумительный носик. Как же еще вас ни один кавалер еще не поймал? Я не такой скромный и тихий. Умоляю вас, будьте моей, станьте княгиней Долгорукой, моей женой». Девушка снова улыбнулась одними губами. Еще бы, ни одна чаровница в любой из прожитых Константином Николаевичем эпох не удержится от таких комплиментов в свой адрес. Даже старые стервы, а уж прелестные девы, как и положено, смутятся, покраснеют и, конечно, скажут гордое «да». Однако, его новая знакомая и здесь сумела здорово удивить. «Да вот, такие у нас в столице нерешительные мужчины», — объяснила она, не отвечая ни «да», ни «нет», уж и старой девой потихоньку стало. «Они же все не идут. А вы сумеете ухаживать за мной дальше, когда узнаете, кто я?» Поджилки не затрясутся с перепуга, милостивый государь. «Ха, кто она такая, чтобы пугать целого князя знаменитого рода Долгорукого?» Удивился даже не абориген этого века Константин Николаевич, а попаданец Георгий Васильевич, видевший всяких мегер в разных обличиях, подумал про себя. «Босоногая служанка из пригорода, или, наоборот, дочка всемогущего министра. Ой, матушка, или стыдно, или страшно. А мне-то что, я уже и умирал один раз, а уж бояться этих уже почти мертвецов прошлой эпохи. А я все могу», — сказал князь самодовольно, совсем не тужась. «За вашу чудесную улыбку посватаюсь хоть за дочку любого сановника». «Сановника, говорите», — заметно потухло лицо у девушки. «Пойдемте, князь, вы, говорят, хороший сыщик и вам найдется работа даже у императорского престола». Она решительно взяла его за руку, дурак бестолковый, не мог взять девушку сам, и пошла, потянула его за собой, в императорский, как он понимал, кабинет. Что это с ней, недоумевал Константин Николаевич, он ненароком оскорбил ее, сказал что-то неловкое, даже оскорбительное, но он же не специально. Что же она поспешит завершить их такой приятный для обоих разговор? Любовь все же гормонами вбила по голове, как пресловутым пыльным мешком. В другое время он бы сразу обратил на слова «мой гарнитур», а ведь знал, что подобное ювелирное украшение украли именно у дочери императора. Но вместо этого князь Долгорукий захотел настоятельно поинтересоваться и, паче чаяния, извиниться перед такой приятной для него девушке, а они уже стояли у роскошной двери. Но все равно он успел сказать, что не только сыщик, жених хоть куда, и она никуда от него не денется. Вместо ответа на его эскападу, она торжественно и громко объявила: «Мы пришли к моему папа, а он – император всей России». И громко, но очень завлекательно засмеялась, представляя, как он понимал, князя полным дураком, почти как в русской сказке. Только вот царь здесь был не сказочный, а в самом делешный император, и он сейчас, судя по его взгляду в проеме двери, был в очень дурном расположении духа. А он, как-никакой, но все же историк видел, что это не подделка, это настоящий император Николай Павлович. Высокий, пока еще статный и представительный, с красивыми, надо сказать, усами и знаменитым парализующим взглядом Василиска. Так и стоял Константин Николаевич в перекрестье взглядов. Спереди его обстреливал зло и с напряженным вниманием сам император, отчего попаданец чувствовал, что его тело становится чужим и все больше не поддающимся управлению. Но сзади его подталкивали настойчивыми и одобряющими, надо сказать, теплыми на физическом уровне взорами. Попал как кур в щи, немного растеряно, но внутренне весело подумал попаданец. Если бы в этом теле существовало лишь сознание жителя 19 века, он был бы смутился и промолчал об уже любимой им дочери императора, как ее там Марии Николаевне. Но сейчас его еще поддерживало сознание опытного, старого человека 21 столетия, который уже один раз умер и потому ничего не боялся. Любовь к нему пришла внезапно и стремительно, это как называется, любовь с первого взгляда. В прошлой жизни он в нее не верил, считал, что это лишь киношный штамп и в реальной жизни его не существует. Так и прожил Георгий Васильевич тогда без любви, секс у него был неоднократно, но именно, как физический контакт, не более. И теперь это сознание пожилого человека понимало, что вот он блестящий шанс наладить не только интимную жизнь, но и с любимой женщиной. К нему стремительно пришла, как весеннее половодье, любовь, и он не только к ней медленно шел, он стремился ее. И пусть император Николай Павлович сердится, его, как отца, любящего и стремящего содержать прилично старшую дочь, но он на ней женится и наплевать, что она дочь императора и почти цесаревна. Впрочем, Мария Николаевна ею никогда не будет. Ее дед Павел и, находясь в гневе и первую очередь на свою мать Екатерину II, опубликовал указ о престонаследии, в котором навеки вечные определял преимущество наследников мужского пола. С учетом того, что у нее отца было достаточно много сыновей, шансы были очень ничтожны. Плевать, в конце концов, они проживут и князьями Долгорукими в марганатическом браке. Он лишь глянул на ее вдруг появившуюся избранницу. Та многозначительно посмотрела на него весела и гордо, не умерли еще от страха этот не только князь, но и всего лишь мелкий чиновник, заговорила по-французски, в Санкт-Петербургском дворе, как и во всем российском дворянстве того времени разговорным языком был французский. Император, члены его семьи, придворные, все говорили на этом языке, но мы ради простоты текста и для удобства читателя останемся на обычном русском. Он поспешил за ней, и все равно, девушка вошла первой, горделиво посмотрев и на отца, и на появившегося откуда-то кавалера. Немного промедлив, пошел в кабинет и князь. Сейчас будет жестокая битва. Внешне на его горделивом породистом лице не отразилось ничего, кроме презрения ко всему миру и к окрестным людям в частности, но в душе буквально обалдевал. Дочь императора, вот это он попал. Но целуется она, как и все девушки, неумело, хотя и страстно. Ах, какая красавица! И уже увидев горделивый облик императора целой страны, он махнул рукой. Ну и что с того, что царская дочка? Красота добавилась, прелести, ты же не денег с ней пишешь, а за красоту девичью жаждешь, хочешь ее в жены взять. С этими мыслями он смело вошел в монарший кабинет, увидел, что и девушка пошла в помещение. Просто вошла, как в свою спальню, обыденно и устала. Глава 14. А вот князь Долгорукий прошел в кабинет, почтительно всматриваясь и уважительно улыбаясь. Все-таки это сам император. Даже 200-летний стаж блуждания по историческим эпохам не помог. Он самодержавный монарх великой страны, а ты хоть и Рюрикович, но все-таки князь с минимальным имущественным цензом. Разница огромная. Можно сравниваться с любым другим россиянином, но не с императором. Пока Константин Николаевич глубокомысленно думал и молчал, неожиданно заговорила его, хоть бы получилось так, девушка. А что, это ведь для князя Николая Павловича аристократ и могущественный чиновник, а для нее, прежде всего, отец, который ее очень любит и беспокоится. Так чего же тогда возмущаться и побаиваться, прикрывая свой рот? Папа, сказала Мария, мы с тобой не раз разговаривали на медне о сыщике князе Долгоруком. Вот он, наконец, и появился. Как оказалось, не только умелый сыщик, но и смелый молодой человек и даже довольно наглый жених. Представляешь, он знаком со мной всего лишь несколько минут, а уже успел сделать мне предложение. Это было так романтично. А во, удивился Николай Павлович, посмотрел на Марию обеспокоенно. Все же самая любимая дочь, старшая дочь, о которую могут смотреть другие девочки и мальчики их семьи. Да и вообще, он к тебе приставал, обеспокоенно спросил монарх, или, паче чаяния, еще и бесстыже лапал. Константин Николаевич обеспокоенно замер, хотя и по-прежнему молчал. Тут уже и не нужна его реакция, без ее можно будет определить, хотя бы интересен он ей или совсем нет. Если же совсем не люб, просто обманет и отец выгонит, а то еще и определит на отдых в гвардейскую гауптвахту, пусть сам оценит степень своего нахальства поведения с императорской дочкой. Хотя жаль, конечно, и даже не ее статус великой княгини. Очень уж завлекательная она девушка. Мария буквально на секунду посмотрела на князя Долгорукого, остро, но влюблено уколола взглядом и отвернулась. Это было на мгновение, но оба мужчины это увидели, или даже поняли это своими чувствами. А потом она сказала так как, то тепло и проникновенно, что ни отец действующий император Николай Павлович, ни пока еще чужой мужчина князь Долгорукий, кстати, все больше и больше желающие оказаться родным и даже единственным, не смогли продолжить, ибо это становилось уж чрезмерно цинично. «Папа», — сказала она своим чудным голосом, — «князь Долгорукий слишком благороден и, может, скромен для этого, к сожалению. Так что ты не беспокойся, он, если и нахален, но только пока на словах». После этого мужчины уже не могли просто скромно присутствовать. Но если князь Долгорукий все же сдержался и лишь посмотрел на девушку, то Николай Павлович повел себя не только как нравоучительный отец, честно и твердо блюдущий дочь до венчания, но и как властный и жесткий монарх, умеющий, если надо, и наказывать своенравных подданных. Он встал из-за рабочего стола, за которым проверял какие-то документы, взял дочь за руки и только потом повернулся к Константину Николаевичу. «Что же, жених», — монарх так произнес это слово, что все присутствующие должны были понять, он не считает этот статус князя всерьез, указал ему, ведь приглашен ты сюда по другому поводу. Поработай следователем, потом посмотрим по твоим результатам, в камеру Петропавловской крепости ли отправить, или чем-то наградить. Жених в его устах прозвучал как-то подозрительно и двусмысленно, как уголовник, достойный лишь тюрьмы, но не больше. Император с некоторым любопытством посмотрел на гостя, которого они с таким нетерпением ждали и который так неожиданно проявился, и даже начал немедленно действовать. Правда, совсем не так, как от него ждали. Буквально, прилетел ангел, взмахнул белоснежным крылом и давай воровать, что попадется. И что же с ним делать? Просто выгнать, или на тюремные нары определить, чтобы себя и родных обезопасить. Константин Николаевич своим огромным служебным опытом понял, что сейчас у него должно быть, как у летчиков, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Его пригласили сюда зачем? За орденом и, по-видимому, еще за важными услугами сыщика. А девушка Мария Николаевна после этого, что же он готов, нижайше имею честь представиться. Четко сказал он, прежде всего императору, а потом, мило улыбнувшись Марии, князь Долгорукий Константин Николаевич, сотрудник московской полиции, коллежский асессор, прибыл в связи с награждением, но могу посодействовать в поисках украденного бриллиантового гарнитура и аресте означенного злоумышленника. Ради разнообразия, император на эти слова князя не рассердился и даже не обиделся. Более того, поощрительно улыбнулся, но князь Долгорукий оказался тем еще фруктом. Представившись, он затем замолчал, лишь коротко улыбнулся Марии: «Я про тебя помню и на тебя не обижен». И все, с точки зрения человека демократического 21 века, все было вполне нормально, но для российского поданного 19 столетия, находящегося при самом государе-императоре, это было, как минимум, довольно-таки странно, и даже дерзко и для высокого аристократа. Николай Павлович многозначительно переглянулся с дочерью, медленно вплотную пошел к князю. По своей природе и военному воспитанию, император был высок и строен. Почти все поданные его были ниже ростом и смотрели на него снизу вверх не только фигурально, на словах, но и физически, реально. Что же, князь Долгорукий был, видимо, досадным исключением из общей массы российских поданных. Во всяком случае, взгляд Константина Николаевича, который хотя и являлся немного ниже, был направлен прямо в лицо императора, а не на район груди или плеч. Это было вновь для Николая Павловича, но совсем не нервировало его. Благо смотрел князь почтительно и очень по-деловому, практически как главноуправляющим три отделения его канцелярии и шеф отдельного корпуса жандармов Бенкендорф. Такой подход понравился императору. А молчалив, что же не всем быть болтливыми, как английские лорды. Так и не услышав продолжения разговора со стороны гостя, император неспешно продолжил: «Вас вызвали в Санкт-Петербург первоначально только для награждения, по-моему, ордена святого равноапостольного князя Владимира II класса и святого князя Александра Невского. Для вашего чина это очень высокие ордена, и хотя это не запрещено, но, по крайней мере, удивительно и мною не поощряется, если не сказать больше. Есть масса орденов низших степеней и невысоко статуса, медалей, награждение ими не менее почетно и пользительно для награждаемого, ведь происходит изменение его положения в государстве от крестьянина до почетного гражданина. Наконец, хотя к вам, князь Рюриковой крови, это не относится, и все же так обычно не делается, ваш директор полиции Аристарх Поликарпович был очень настоятелен и представил достаточно убедительные доказательства, но окончательную точку в этом вопросе поставили мои министры. Так-то я бы не согласился, но министр финансов Е.Ф. Конкрин настоял, что удивительно. Он его активно поддержал и со своей стороны предложил выдать вам в аренду 3000 ревизских душ на 12 лет. А ведь по иным награжденным он по-прежнему сохранял крайне негативное мнение. Даже если это всего лишь сотня душ списочного состава крестьян. И для кого, уважаемые люди, генералы, тайные советники, люди, убеленные сединами? Конечно, время от времени я настаиваю на своем. Выдавали наградные, как по списку, так и индивидуально, но с постоянно негативным отношением к этому конкретно. И вдруг, Николай вдруг по-заговорщицки улыбнулся, показывая, что сейчас к его словам можно не относиться серьезно. «Скажите, князь, я уже хорошо знаю Егора Францевича много лет, только министром финансов он является где-то около 10 лет, а сейчас я не узнаю его. Как вы сумели буквально околдовать его?» К такому вопросу попаданец Георгий Васильевич был подготовлен заранее и подготовил складный ответ. «Ваше императорское величество, с его высокопревосходительством я встретился в Москве на профессиональной почве. Министр был обокраден, а полиция была, к сожалению, бессильна. Я тогда только начинал работать и поэтому подключился с опозданием. Мне понадобилась половина дня, чтобы закрыть уголовное дело и оправдать невинных». Вот как, задумчиво сказал Николай Павлович, про половину дня он ничего не говорил. Хотя ладно, вернулся он к прежней теме, совокупные их доводы, директора московской полиции и министра финансов, были настолько убедительны, что я не только согласился наградить вас, но и хотел бы видеть. И министр внутренних дел М.Н. Блудов, едва съездив в Москву, горячо стал поддерживать своего коллегу. Тем более, газеты я тоже считаю и о блестящей деятельности извещен. В частности, последнее дело об убийстве барона НН вы провели замечательно, а вот жандармы отдельного корпуса наоборот, очень плохо. И я согласился. А ордена такого уровня выдаются только в Санкт-Петербурге. И только мной лично. А то, что вы энергичны и очень активны, мы с Марией уже увидели. Впечатляет, хотя у меня одобрения не вызывает. Мдас, Николай Павлович замолчал, не торопясь, сел, но не за свой служебный стол, а на диван. Только там он продолжил: «Хотя, не буду скрывать, главная причина, почему вы здесь, чисто рабочая и связана с вашей профессиональной деятельностью. И я хочу вас спросить, «Князь, возьметесь ли вы за очень деликатное, связанное только с императорской семьей дело? Кроме уголовного респекта здесь есть и моральное, и политическое, и, наверняка, дипломатическое стороны. Если что, если об этом узнают, измарают так сильно, что и я не помогу. Потому сразу предупреждаю, здесь ожидать ордена, скорее всего, не стоит. Более того, при случае можно и карьеру обрушить. И Мария Николаевна здесь будет практически ни при чем. По крайней мере, напрямую. Так что, если вы откажетесь, я на вас и не обижусь. Получите ордена и поедите обратно в Москву. И забудьте про мою старшую дочь. Она вам не родня. Это я вам говорю, как ее отец и как ваш император». Николай договорил, выжидательно и грозно глядя на него. На это Константин Николаевич, не думая, ответил. У него за спиной были почти два поколения благородных князей. И попаданец только добавил пикантного перца кровь. Получился своего рода взрывоопасный коктейль из прошлого и будущего поколений. Во-первых, конечно, вон, как она сидит с императором на диване с упрямым видом, не очень-то довольная отцом. Кажется, он тоже ей, как минимум, нравится. Поэтому, ему всего лишь надо быть рядом с ней. Сама упадет в объятия, не будь он мужчиной временным пространством длиной в 200 лет. Во-вторых, новое следственное дело. Его надо раскрыть, ибо это жуткое безобразие, обворовать саму императорскую семью. И пусть это будет опасная и тяжелая работа с теперешними уголовными элементами. Ему надо обязательно найти любимый машин гарнитуры и схватить одного очень наглого преступника. И разобрать какие-то еще весьма опасные и дурно пахнущие узлы отношений, на что немногословно намекал император Николай Павлович. «Я, князь Долгорукий», — высокомерно сказал Константин Николаевич, — «мне от рода дано беречь благословенную Богом семью Романовых, и я приложу все силы и ум для их защиты. Говорите, государь, я поймаю злоумышленника и верну драгоценные безделушки. Вот, Мария, это настоящий русский дворянин, не от чина, не от орденов, а от древнего благородного рода», не мог не сказать гордо и довольно Николай Павлович. Он хотя и был недоволен князем, но не мог не отметить его положительные стороны, констатировал. «Не зря я на него не обиделся. Что же касается дела, оно в следующем». Как быстро понял Константин Николаевич, дело было с сильной гнильцой, если вообще не сказать хуже. Хотя это ведь как посмотреть. По словам императора, на прошлой неделе в воскресенье вечером Николай Павлович с семьей возвращались на конных каретах в сопровождении гвардейского конвоя из Павловска, городка из-под Санкт-Петербурга, любимого императором за свою природу и медленное спокойное развитие жизни. А ухали они туда только с одной ночевкой, поскольку у августейшего отца многочисленного семейства было много государственных забот в столице. И, разумеется, никого не обеспокоило, что Мария просто оставила свой любимый бриллиантовый гарнитур на столе в одной из комнат, никто даже не помнил, в какой. Но когда они вернулись обратно домой из Павловска, драгоценностей уже не было. Я вначале думала, что уронила гарнитур на пол. «Знаете, между всяких забот уронишь, сама не заметишь», — с горечью сказала Мария, посмотрела везде на полу, под всякой мебелью. Но его нигде не было, просто ужас какой-то. Она посмотрела на него открыто и с надеждой. Поскольку разговор касался не любви, для папы, к сожалению, совершенно запретной, Мария как бы оказалась пострадавшей, а он вроде бы был полицейским со следствием, то прятаться от императора было нечему. Он в упор глядел на ставший вдруг родной облик Маши, видел чудные румяные щечки, ушки, залевшие под его наглым взглядом, и не мог ею наглядяться. А она вдруг, стесняясь и немного дрожа, тоже смотрела в него, и тоже ничего больше не видела. Сколько они так были, она, сидя на диване, он, стоя, как по команде смирно. Николай Павлович громко и сердито кашлянул, и время вновь пошло. Император с хрипотцой, немного злясь на молодежь, на брата, на трудную жизнь, на старшую дочь, нехотя заговорил. «Самое главное, что накануне произошла ссора между Марией и моим младшим братом великим князем Михаилом, его племяннице, старшей дочери брата. Эти проклятые, но чудесные драгоценности тоже очень нравились, и ее отец попытался выпросить, а когда не удалось, посильнее надавить, не получилось. Моя кровь. И тогда, пользуясь нашим общим отсутствием, брат, по-видимому, просто взял их к своей семье. Проще говоря, своровал, украл, мерзавец. На его несчастье, на обратной прогулке кони наши, хорошо отдохнувшие, были весьма горячи, а дорога суха и недурна, без котловины больших ужасных ям. Мы приехали на целых 2 часа раньше обычных поездок в Павловск. И вот, проходя на природе к нашим семейным апартаментам, я заметил брата со спины. Он, скорее всего, был только что с места кражи и торопливо уходил с бриллиантовым гарнитуром. На мой громкий оклик он не отозвался, укрывшись в ночной темноте, хотя и при луне. Николай Павлович тяжело вздохнул, вспоминая неприятное воспоминание. Сухо заметил: «Я, конечно, его прощу. Все-таки ближайшая кровная родня, и детей его жалко. Но вы все-таки заведите дело и прижмите злоумышленника к стенке, чтоб неповадно ему было. Да и гарнитур необходимо найти. Марии он очень нравится». Он посмотрел на любимую дочь и взгляд смягчился. «Так что вы уж постарайтесь, князь. Вот это интересный поворот, прямо-таки известный крюнштук получается. Хотел найти ювелирную игрушку, а придется заниматься великим князем. Хотя, воровал ли брат императора эту драгоценность? Очень уж слабы доказательства. Ваше императорское величество видели его в лицо?» Ненароком спросил Константин Николаевич, честно говоря, во многом, чтобы смягчить образовавшееся моральное напряжение. Он и так понимал, что нет, но что-то Николай уж очень разнервничался, а излишние эмоции очень негативно воздействуют на следствие, ибо без эмоций следователь больше походит на машину, холодную, безнравственную, нечуткую. Но и излишек чувств, забивающих способность думать и анализировать, только мешают следствию. «Нет», — отрицательно покачал головой император, «но я так хорошо его знаю, что узнаю и в полной темноте, а не в лунном свете. Понимаете, мы с ним хорошо знакомы с самого раннего детства, а это больше 30 лет». Такие свидетельства не очень-то удовлетворило опытного князя. Как правило, если что-то показалось, то это действительно показалось и не более. По крайней мере, получалось, что главные материалы расследуемого дела базировались на не очень-то доказательных человеческих чувствах, противоречивых и стойких. Но ведь для этого есть и ты, товарищ, а ныне господин полицейский. Работай и создавай правильную базу доказательств, а потом арестуй обвиняемых и возвращай украденное у потерпевших. Глава 15. Как опытнейший оперативник в прошлой жизни в рациональном 21 веке, Константин Николаевич знал, как часто людей подводили самые, казалось бы, яркие эмоции и твердые всплески памяти. Уверившись в них, свидетель прочно верил и всем говорил, хотя на практике, или в суде, потом оказывалось, что фактический материал либо был, либо искажен, либо его вообще не было. Показалось. Значит, эти наивные дети романтического 19 века твердо уверовали, что Николай Павлович около 11 часов вечера видел своего брата. Ха-ха, 2 раза. Однажды он сумел оправдать в ходе кропотливого следствия убийцу, пойманного на месте преступления с ножом в руках и всего в крови. И не потому, что болтливый адвокат. Им он никого не был, и, честно говоря, весьма не любил обвиняемого, а просто верил в правду и всегда ее добивался. Этот так называемый убийца всего лишь был случайный свидетель. То есть, нет, конечно, его императорская мог и видеть бедного в этом случае Михаила Павловича на 50%, а на остальные 50% и не его. А следователь должен доказать путем очень даже нехитрых методов, которые под силу и простым великим князьям, какие 50% правильные. Оправдать его императорское высочество Михаила Павловича будет легко, спокойно сказал князь Долгорукий в ответ на молчаливую просьбу императора обелить его брата. «Меня интересует больше другое, где украденные драгоценности, ведь их до сих пор не нашли, и, скорее всего, их во дворце с того самого времени нет. Хорошо, если в России еще остались», хотя и в этом он слегка лукавил. Константин Николаевич почти уже знал, кто примерно украл и приблизительно представлял, где они хранятся. Но пока его голословные доказательства в таком аспекте следствия никого это не интересовало. Для начала надо было убедить самого императора, и не словами, а юридическими доказательствами, что его брат не виновен, а уже потом охотится за действительного грабителя. Слова известного сыщика прозвучали, как гром среди ясного неба, громко и очень приятно внезапно. А то ведь все это дело пока било, как входной дверью по мужскому достоинству. Больно и очень унизительно для любого мужчины. Император Николай Павлович даже несколько забыл об их молодежных сексуальных играх. Какое-то время, очень недолгое, поиграл с дочерью в гляделки. Потом не выдержал. «Интересно, как вы собираетесь оправдать моего милейшего брата? Ведь я лично видел его около своих комнат. Как же вы меня убедите? Попробуйте, я не против. Но только доказательно, а не с упором, что он мой брат и Господь не допустит его воровства. Константин Николаевич мог только досадливо поморщиться, да и то в душе, ведь его императорское величество, тьфу, придется, видимо, предоставить доказательства, прежде всего, для его высочайших собеседников, а уже только потом для суда. Благо в этот век император и есть высшая судебная ступень российского правосудия, и для скорости попросить помощь самого же императора воздействовать на неповоротливый государственный аппарат, затем уже частицей души, сознания, из далекого теперь 21 века он подивился действиям императора. Оказывается, не все здесь наивные простаки, как он цинично пнул его, образно говоря, по нижней части живота, и потом еще сочувственно спросил: «Не ошиблись ли вы, Константин Николаевич, не больно ли вам?» «Ничего, не ушибся, ваше императорское величество, премного благодарны», — подумал он, оценил ситуацию, решил, что надо теперь перейти к нашему делу. «Ваше императорское величество, можно ли послать запрос Пулковской обсерватории, когда точно восходила и заходила в данные сутки, 17 мая, луна?» Николай Павлович неприятно удивился. «Я же вам уже говорил, что светила полная луна. Вы что же, мне не верите? Вам мало моего монаршего слова? Как интересно. Негативные человеческие эмоции всегда неприятны и плохо влияют на деловые отношения даже с простыми свидетелями. А тут целый император. Пришлось его улещать. Конечно же нет, ваше императорское величество. Каждое ваше слово правдиво в последней инстанции. Однако, Константин Николаевич хотел сослаться на суд, но вовремя одумался. Приходится еще иметь твердые признаки, полученные вашими учеными. В этом случае это будет очень хорошо. Я имею в виду время восхода и время захода луны. Знаете ли вы, ваше императорское величество, в каком часу луна конкретно взошла и когда обратно зашла? Константин Николаевич сам понимал, что его доводы в лучшем случае были не очень убедительными. Можно возразить: императору не верит, а его ученым — пожалуйста. Но что делать? Голова уже полностью занята следствием. Даже любовь, он мельком глянул на Марию, пока отступила на задний план. Николай Павлович покачал головой, но все-таки, к большому облегчению князя, нехотя согласился. Понимал, что князь работает на следствие. И так хорошо. У меня есть сутки, максимум двое для первого громкого успеха. А затем его просто пнут из Зимнего дворца и из Санкт-Петербурга вообще, с его-то неприкрытым хамством и амурными клиньями под дочь монарха. И еще, ваше императорское величество, князь очень разбирался в том, что идет по скользкому льду, и постарался быть крайне убедительным. Для следственного эксперимента нужно собрать всех гвардейцев ростом с его императорского высочества Михаила Павловича, а затем собрать в этом кабинете, и самого Михаила Павловича в том числе обязательно. Вы думаете, князь, мои прославленные гвардейцы могут воровать? Негодующе спросил император Николай Павлович. Это ж мои люди. Многие мне, как родственники. Что вы себе позволяете, князь?